Бессмертие в тумане, радужное в тумане, мыльные пузыри, фонари, спичку зажжешь, сигарете, всюду вода, ешь жучок трех пальцах звезда, тикот под циферблатом цикады, пусть их цель пульсы копей. В небе нет неба, август арктический или оптический. Очи обман, ночь и туман, хор или ноль ходит, как нож с лезвием, чей-то ничей человек, целый век ходит складной, с кляпом каникулы, и никак самого себя не сложить, как в слезах, как в глазах стало жить не в моготу, но наготу, ни лезвия не боится. И что ему чьи-то нельзя, но не готов, наготок, как научился, на у или числа, так не уметь, не умереть, или надеть. Знает незнаемый все про любовь, и король, и вновь, и бессмертие больше близ смерти. Голос мой, логос мой.